Опасное время. Приближалось опасное время сессии. Я старался как можно больше времени уделять учебе. Миша нашел себе какого-то паренька и стал более приветлив по отношению ко мне. Я был искренне рад за него, хотя я ощущал небольшие нотки ревности. В конце концов, нам удалось с ним объясниться, и мы помирились, решив стать просто друзьями. Макс же, с нашего последнего разговора, полностью изменился. Вел себя слишком странно. Он то ходил злой, огрызаясь на всех, разогнал свою свиту, а иногда демонстративно находился рядом со мной, явно желая мозолить глаза. Больше попыток сблизиться он не делал, пока однажды ко мне не подкатил парнишка из соседней группы. В тот день я надел вызывающую майку в обтяг с розовыми вставками на животе. Мне эта майка нравилась тем, что когда я поднимал руки, она обнажала мой живот. А это сразу же притягивало взгляды многих. Так я мог, как минимум, определить, кто из наших парней в универе был бы не против со мной зажечь. К сожалению, таких было немного. И почти все они были не в моем вкусе. Виктор пару раз подкатывал ко мне с предложением сходить куда-нибудь вместе. Но я каждый раз вежливо отказывал ему. Для меня он был слишком женственным. А меня привлекали исключительно наглые и сильные самцы. Видимо, моя майка не оставила ему шанса. Он подкатил ко мне, когда я вышел на перемене на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. «Привет», — начал он издалека. «Ты сегодня просто сногсшибательно выглядишь». «Спасибо». Я мило улыбнулся и замолчал, давая ему понять, что дальше общаться особого желания нет. Но Виктор оказался настойчивее. «Даня, а может, ты все-таки найдешь для меня минутку, чтобы мы могли сходить куда-нибудь? Скажи, что тебе нравится. Я достану билеты на концерт. Какую музыку ты слушаешь?» «Такую уже не делают», — усмехнулся я. «Прости, Вить. Правда, я не тот, кто тебе нужен. Я могу быть только другом». Я сразу же пожалел, что сказал это. Видеть этого зануду в своих друзьях особого желания не было, особенно с учетом того, что времени у меня совсем в обрез перед сессией. «Другом?» – обрадовался парень. «Так я и хотел быть тебе другом. Пообщаться, познакомиться поближе». Он подошел ко мне и провел пальцем по розовой полоске на черной майке. «Ты качаешься?» – спросил он. «У тебя такой пресс». Внезапно сзади нарисовался Макс. Его глаза горели огнем от ярости. Мне даже как-то стало не по себе. «Свали по-быстрому, чтобы я тебя не видел!» – прошипел он в спину Виктору. Парень испуганно обернулся и чуть не упал, но тут же ушел. «Эй, ты чего себе позволяешь?» – возмутился я. «Совсем спятил?» «Это ты совсем спятил. Вырядился, как шлюха в женские шмотки. Как у тебя только мозгов хватило прийти в универ в таком? Ищешь приключения на свою задницу?» Он схватил меня за руку и потащил раздевалку спортзала. «Отпусти, мне больно. Что на тебя нашло?» «Снимай эту розовую дрянь, живо!» «Что?» Я чуть не офигел от такой наглости. «У меня есть футболка после тренировки». Он достал из сумки пакет и выудил оттуда белую футболку на 2 размера больше, чем у меня. «Надевай. Я в ней был недолго, она не успела пропахнуть». «Да иди ты. Я не буду ходить в твоей грязной вонючей майке». «А я не позволю тебе ходить тут в женской одежде. Снимай живо!» Он резко подошел и начал стягивать с меня майку. «Черт, да это мужская майка. Просто выглядит так. Ты вообще в моде не разбираешься. Отвали! Это сейчас многие носят». «А ты не будешь!» Он резко потянул и чуть не порвал мою любимую вещь. В итоге я понял, что он не сдастся. Позволил ему раздеть меня и взял из его рук футболку, которая на самом деле пахла точно так же, как этот наглый самец. Этот запах, однако, возбуждал меня. Я быстро натянул на себя и уставился на Макса. Этой выходки я от него никак не ожидал. «Доволен?» Злобно смотрю на него и жду ответа. «Вполне. И чтобы я больше не видел тебя в таком». Он машет передо мной моей майкой и кладет ее к себе в сумку. «Эй, это мое!» «Тебе больше не понадобится». «Да какого черта, Макс? С чего ты взял, что можешь командовать мной?» Вместо ответа он резко приближается ко мне и начинает жадно целовать, запуская свои руки под футболку, которая позволяет ему проникать вполне свободно из-за большого размера. «Не сопротивляйся», – настоятельно рекомендует он. «Ты все равно будешь моим». «Да с чего ты вообще взял?» Не успеваю договорить, он снова сминает мои губы. «Ты мой», — повторяет он, стиснув зубы и крепко прижимая меня к своей груди. Мне хочется возразить, оттолкнуть этого наглого типа, но я ощущаю, что мое предательское тело действует независимо от меня. Оно активно поддается этим ласкам, как изголодавшееся по еде животное. «Не хочу больше видеть этого ушлепка рядом с тобой», — шипит он мне в губы. «Не заставляй меня ревновать». «Я и не думал». Слегка отстраняюсь от него и опускаю лицо, чтобы хоть немного остыть. «Не знаю, что ты там себе выдумываешь, но я никогда не буду тебе принадлежать». «Серьезно? Почему нет?» Он ухмыляется и прижимается носом к моей щеке. И мне в этот момент кажется, что он окончательно спятил. «Твое тело говорит об обратном». Его рука скользит к моему паху и резко обхватывает бугорок, заставив меня стонать. «Прекрати! Мы не можем!» Он глушит мой протест поцелуем, который длится несколько долгих секунд, но этого вполне достаточно, чтобы отправить меня в нокаут. Заметив шок в моих глазах, Макс игриво подмигивает. «Я же сказал, что ты мой. Значит, могу трогать тебя, где хочу». Его бесцеремонность напрягает. Но к своему ужасу я не могу сопротивляться. Никогда не думал, что бывают настолько наглые люди. Миша был всегда тактичен в постели. Скорее, я в наших отношениях постоянно был провокатором к интимной близости. Макс же просто идет напролом, не думая ни о чем. «Пойдем отсюда». Он наклоняется и хватает меня за руку, переплетая наши пальцы, а потом тащит меня прочь из раздевалки. «Куда ты? У меня еще одна пара». «Плевать, пропустишь, ничего страшного. Едем ко мне». «Что? Я же сказал, к тебе не поеду!» Начинаю вырываться, а он прижимает меня к себе, и я ощущаю его дикий стояк. На нас косятся проходящие мимо девушки, но Макса это, кажется, абсолютно ни капли не волнует. А вот мне бы не хотелось привлекать лишнее внимание. Достаточно того, что все и так знают о моей нетрадиционной ориентации. «Макс, на нас смотрят! Мы тут прямо на виду!» Пытаюсь вразумить обезумевшего парня. «Плевать! Пусть знают, что ты теперь принадлежишь мне!» Он пронзает меня голодным взглядом, а у меня от его взгляда мурашки по коже. «Черт! Да я сам уже безумно хочу его!» И в конце концов, что плохого в одноразовом трахе? У меня уже давно ничего не было с Мишей. А тут желающий альфа-самец. Больше не оказывая сопротивления, я иду за тянущим меня в сторону парковки Максом. Он быстро сажает меня и пристегивает, а затем садится за руль, и машина срывается с места. Полчаса, пока мы неслись, Я думал, что мы впилимся в кого-нибудь по дороге. Макс вел слишком агрессивно и нервно. Пока мы ехали, я все время думал о том, что я совершаю что-то необдуманное. Как бы не пожалеть потом. Но зато во всем этом я вижу очевидный плюс. С Максом я полностью забываю о своей нездоровой любви к Саве. А что, если подобный секс поможет мне выбить все мысли о моем влечении к брату?